Они втроем сидели около костра. Бен на пеньке, завернувшись в свой обтрепанный бурый плащ, родители напротив него. Мать прислонилась к отцу, и оба они закутались в одно одеяло. Бен налил что-то из глиняного кувшина в кожаную кружку и передал ее моей матери. От его дыхания шел пар. «Как относится к демонам в Аторе?» — спросил он. «Боятся!» — отец постучал себя по виску. «Все эти религии размягчают мозги». «А как в Винтесе?» — спросил Бен. «Большая часть жителей там — тиэлинцы. Они тоже боятся демонов?» Мать покачала головой. «Нет, они считают, что все это глупости. Им нравится представлять демонов в виде метафоры». «Чего ж в Винтесе боятся по ночам?» «Фея», — ответила мать. Отец одновременно сказал: «Драугар». «Вы оба правы, в зависимости от того, в какой части страны находиться», — сказал Бен. «А здесь, в Содружестве, люди посмеиваются украдкой над обоими страхами», — он указал на окружающие деревья. «Но они становятся осторожны, когда приходит осень, потому что боятся привлечь внимание шаркунов». «Известное дело», — сказал отец. «Половина успеха наших выступлений зависит от того, во что верят зрители». «Вы все еще думаете, что у меня крыша съехала?» — хмыкнул Бен. «Слушайте, если завтра мы приедем в Бирен, и кто-нибудь скажет, что в лесах бродят шаркуны, вы им поверите?» Отец покачал головой. «А если об этом расскажут двое?» Он снова покачал головой. Бен наклонился вперед на своем пеньке. «А если десяток людей скажут вам на полном серьезе, что в полях видели шаркунов, пожирающих...» «Все равно, я им не поверю», — раздраженно перебил отец. «Это же смешно». «Разумеется, смешно», — согласился Бен, назидательно подняв палец. «Но вопрос вот в чем. Пойдете ли вы после этого в лес?» Отец замолчал и задумался. Бен удовлетворенно кивнул. «Вы будете дураками, если проигнорируете предупреждение половины городка, даже если не верите в то, во что верят они. Но если не шаркунов, то чего вы боитесь?» «Медведей, разбойников». «Вполне понятные страхи для бродячего артиста», — сказал Бен. «Страхи, которых горожанин просто не поймет. В каждом местечке есть свои маленькие суеверия, и все смеются над тем, чего боятся соседи за рекой». Он серьезно посмотрел на них. «Но слышал ли кто-нибудь из вас смешную песню или историю про чандриан? Ставлю пенни, что нет». Мать, подумав минутку, покачала головой. Отец сделал длинный глоток и присоединился к ней. «Так вот, я не говорю, что чандрианы где-то поблизости и вот-вот ударят, но везде все люди их боятся. Для такого страха должна быть причина». Бен ухмыльнулся и перевернул свою глиняную кружку, выплеснув последние капли пива на землю. «А имена — штука странная, опасная». Он многозначительно посмотрел на родителей. «Уж я-то знаю точно, потому как я человек образованный. И если я еще чуточку суеверен...» — он пожал плечами. «Ну, это мой выбор. Я стар, придется вам меня простить». Отец задумчиво покивал. «Странно, я никогда не замечал, что к чандрианам все относятся одинаково. Я должен был это увидеть». Он потряс головой, прочищая ее. «Полагаю, к именам мы еще вернемся. О чем ты хотел поговорить?» «Я приготовился уползти, прежде чем меня поймают, но то, что сказал Бен, пригвоздило меня к месту, прежде чем я успел сделать хотя бы шаг. Возможно, вам, как родителям, трудно это заметить и все такое, но ваш юный Квоут весьма одарен». Бен снова наполнил чашку и передал кувшин отцу, но тот отказался. «На самом деле слово «одарен» не говорит и половины».